Обучение предпринимательству. Окончание. Курс написания бизнес-плана вашей компании. Студенты, преисполнившиеся энтузиазма настолько, чтобы открыть свое дело, могут прослушать элективный курс, на котором они научатся писать бизнес-план для своей фирмы. В отличие от ознакомительной программы, где давались общие знания по бизнес-планированию, этот элективный курс предназначен только для тех, кто всерьез решил создать свою собственную новую технологическую фирму. Иными словами, для зачисления на данный курс студентам предстоит пройти тест с целью выявления тех из них, которые всерьез намерены создать собственное предприятие. В Делфтском техническом университете мы дополнительно требуем, чтобы деятельность новой компании была связана с технологиями, но не обязательно высокими технологиями. Студенты индивидуально или в группах приходят на курс со своей концепцией начала нового бизнеса. Дальнейшее обучение и тренинги касаются таких областей, как стратегия, маркетинг, производство, менеджмент, права интеллектуальной собственности, финансовое планирование, а также порядок действий после создания новой компании. По завершении каждой темы студенты пишут соответствующий раздел бизнес-плана, который обсуждается перед началом следующей темы. Лекции читают специалисты из фирм профессиональных услуг, такие как консультанты по управлению, аудиторы и маркетологи, специалисты из банковской сферы и бюро по защите интеллектуальной собственности. Эти приглашенные лекторы также оценивают соответствующие разделы бизнес-планов. Кроме того, в каждой команде студентов на период разработки бизнес-плана прикрепляется куратор, который выступает в роли внешнего эксперта-критика. Кураторами становятся либо консультанты по управлению, либо молодые предприниматели, прошедшие в свое время такое же обучение. По окончании курса независимое жюри, в состав которого входят предприниматели, инвесторы и профессора университета, оценивают как сами бизнес-планы, так и их презентацию. Лучшие бизнес-планы получают призы, что помогает отличившимся командам завоевать известность и привлечь клиентов и финансовую поддержку на следующих этапах своих проектов. В Делфтском техническом университете преподавание учебной дисциплины «Написание бизнес-плана» ведут члены фонда сетевой поддержки молодых предпринимателей, объединяющего такие компании, как Roland Berger Strategy Consultants, Ernst & Young, две консалтинг-компании в сфере интеллектуальной собственности и корпоративного права, а также маркетинговое бюро. Партнеры по этому фонду безвозмездно инвестируют в него главным образом свое время, а в отдельных случаях и финансовые средства, идущие на публисити, образовательных программ и поддержание веб-сайта. Консультанты компании Roland Berger, многие из которых сами окончили Делфтский технический университет, выступают в качестве кураторов студенческих команд в ходе обучения, а нередко и после его завершения. Наряду с представителями других организаций-партнеров они читают лекции и участвуют в оценке разработанных в рамках курса бизнес-планов. Фонд поддерживает контакты с выпускниками программы и другими предпринимателями, а также иными заинтересованными лицами, и приглашает их всех на заключающий курс презентации студентами своих бизнес-планов. Это мероприятие стало популярным местом встреч и значимым событием для нетворкинга его участников. Курс преподается два раза в год. За первые 15 лет проекта было создано около 30 новых компаний. В ходе семинаров, проводимых в рамках данной программы, рассматриваются следующие темы: видение, миссия и цели, интеллектуальная собственность, бизнес-модели, анализ рынка, стратегия и позиционирование, маркетинг и продажи, финансы, налоги и законодательство, предварительные презентации, финальные презентации. По завершении обучения члены фонда предлагают молодым предпринимателям профессиональную помощь. Причем на самых ранних стадиях становления компании она бесплатна. Фонд также активно содействует молодым предпринимателям в поисках инвесторов. По окончании курса они становятся своими людьми в сообществе предпринимателей. Первые шаги стартапа. После освоения учебной дисциплины написания бизнес-плана для вашей компании, студенты и преподаватели или их команды должны решить, следует ли идти дальше и реализовывать конкретный бизнес-план и лежащую в его основе бизнес-идею. Это вторая точка невозврата. В ней принимается решение не только о том, становиться ли предпринимателем, но и о том, создавать ли конкретное предприятие, иными словами, все или ничего, как говорят участники велогонки Tour de France. В свою очередь, университет должен принять комплементарное решение о предоставлении или непредоставлении доступа студентам или их командам к своей инновационной инфраструктуре. Эта инфраструктура включает бизнес-инкубатор с его невысокими ставками аренды плюс доступ к широкополосному интернету, административной и другой операционной поддержке, университетские фонды, предоставляющие гранты или кредиты с отсрочкой платежа, профессиональную и техническую поддержку со стороны соответствующих факультетов. Вся эта инфраструктура призвана помочь начинающим предпринимателям пройти так называемую «долину смерти», тот полный опасности отрезок пути, на котором погибло столько перспективных проектов, так и не сумевших перейти от многообещающего бизнес-плана к стадии роста и раскрутить компанию. Инновационная инфраструктура не только помогает новым компаниям на этом пути, но также самим своим существованием дает студентам, находящимся на предыдущих стадиях вхождения в предпринимательство, ясный сигнал о том, что по достижении определенного этапа развития собственного дела они смогут рассчитывать на мощную поддержку. Такой сигнал, если он хорошо коммуницирован тем, кто еще только раздумывает о предпринимательской деятельности, наверняка подтолкнет в пользу этого выбора. Одним из элементов инфраструктуры является платформа, где стартапы могут встретить бизнес-ангелов, венчурные фонды, банки, а также организации, предоставляющие предпринимателям субсидии и других инвесторов, участвующих в финансировании или предоставлении финансовой помощи предпринимателям. Для многих стартапов мир финансов представляет собой своеобразный черный ящик. Этот мир им совершенно не знаком, и на то, чтобы завязать нужные контакты без посторонней помощи, могут уйти годы. Университеты создают плодородную почву для инвесторов и должны использовать все свое влияние, чтобы организованным образом знакомить их со стартапами. Стартап, попавший в бизнес-инкубатор, постепенно встает на ноги, а объем льгот постепенно уменьшается. В инкубаторе ему становится все теснее, а пребывание в нем рассчитано на ограниченное время. Наступает момент, когда предприятие вынуждено покинуть здание бизнес-инкубатора и ищет возможность продолжить деятельность в окрестностях университета из-за доступности технической и профессиональной поддержки, а также, что особенно важно, близости коллег. Университеты могут помочь и с этим, предоставив в аренду, иногда даже с выгодой для себя, объекты для коллективного размещения компаний. Доступность университета обеспечивает все виды синергии, в том числе участие молодых предпринимателей в образовательном процессе на первых четырех этапах программы для начинающих предпринимателей, показанных на рисунке А2.1. Начав деятельность, новым фирмам приходится реагировать на изменения рынка, технологий и внутренних факторов. К примеру, решение некоторых основателей компаний выйти из дела. Кроме того, на смену финансовой поддержки семьи и бизнес-ангелам приходит венчурный капитал. Именно на этом этапе могут оказаться полезными программы дополнительного профессионального образования, рассчитанные на предпринимателей с опытом работы. Зачастую базисом для подобных программ служат исследования в сфере предпринимательства, результаты которых должны быть представлены практикующим предпринимателям. Помимо программ для опытных предпринимателей, могут быть реализованы и учебные программы для ученых или инженеров, планирующих выкупить контрольный пакет акций компании, в которой работают. Такая ситуация часто возникает, когда основатели отходят от дел и хотят оставить компанию в надежных руках. Подобные программы пользуются большим спросом, а для преподавателей, которые уже ведут занятия по предпринимательству, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования не составит большого труда. И, конечно, эти программы могут создать возможности для будущего сотрудничества между университетом и предпринимателями.